Налоги платим, говорю я. Ну ладно, ладно, говорит он. При чем тут налоги? У нас ведь бесплатная медицинская помощь, говорю я. Тссс, говорит он. Вот я умираю, говорю я. И никому я не нужен. Разве это справедливо? От этого не умирают, смеется он. Он смеется все громче, и смех его сливается с воем иголки. Она уже совсем рядом. Сейчас. Я просыпаюсь. Ночь. Шулейкин ходит по келье. Он весь черный. Он ходит вкрадчиво, тихо, словно и не касается пола. Он что-то переставляет с места на место. Мне страшно и смешно. «А вы откуда взялись?» «Спите, спите», — говорит он и спрашивает сам себя. Разогрелся примус и сам себе отвечает женским голосом. «Еле разожгла черта». Я смеюсь. Он думает, что я сплю, и сам с собой разговаривает так странно. Иголки нет. Прекрасно. Тишина. «Клюквы хочется», — говорю я. «А чтобы мама ладонь на лоб положила, не хочется?» — спрашивает он. «Хочется. Он добр невыносимо. Мучил меня, мучил, а теперь добр». «Да, в Москве все это удобнее», — говорит он. «Паровое отопление, телефон. Мне иногда хочется все это бросить к черту и туда. Серо мы живем». «А здесь кто останется?» — спрашиваю я. «А, гори оно все», — говорит он и машет черной рукой. И снова, словно из-под подушки, выныривает иголка и истошно орет и, приплясывая, движется на меня. «Иголка!» Шулейкин наклоняется надо мной и клювом ударяет меня в лоб. «Пошел прочь!» — кричу я и просыпаюсь. Ночь. Шулейкин сидит над книгой, скрючившись. «Зачем вы пришли?» «Вас нельзя одного оставлять, то да сё. Я тут почитаю». «Почитаю. Почитаю», — говорю я. «Почитай отца с матерью». Я смеюсь. «Вы ведь директор всё-таки. Поручили бы уборщице не спать всю ночь». «Да бросьте вы, ей-богу. Директор. Директор. Я Мишка из-под сохи. Сегодня директор, а завтра говновоз. А вам уже полегче стало. Это я вам две таблетки аспирина запихнул. Великое средство. От геморроя оно помогает, смеюсь я. Хорошо бы еще лимончик съесть», — говорит он. «А вам в любви везет?» — спрашиваю я. «Одну любил, да она меня не любила», — говорит он. «Только одну?» «Говорила, что дурак я, деревенщина». «Вот так». «Ну, дальше, — говорю я, — люблю трагедии». «Какие там трагедии?» — смеется он. «В жизни все проще, смешнее. Она красивая была. Казалась красивой. И вот она меня отвергла за то, что я серый деревенский кобелек. А она городская интеллигентка, с образованием. Через день в филармонии бывает». «Но это еще не образование, — говорю я. Да еще от меня казармой пахнет. Я тогда только что с фронта демобилизовался». Теплый воздух в келье то сжимается, то разжимается. И, наверное, потому Шулейкин, как лодка, то проваливается куда-то, то взлетает. Смотреть больно. Я закрываю глаза. Она надо мной посмеивается. «Хорошо, — говорю я, — я тебе покажу. А у меня 8 классов образования, но с брюквой». Он замолкает. «Я не сплю», — говорю я. «Просто у меня глаза устали». «Тогда кругом голодно было, а у матушки моей картофель. Я гружу его на подводу и в Тулу, и в институт педагогический. За аттестат зрелости на барахолке мешок отдаю. 2 мешка профессору привожу на дом. Он краснеет весь, кричит на меня: это что, взятка? Взятка, да? А сам слюну глотает. Да не взятка, говорю я, какая взятка? Вон у вас дети голодные, да и вы сами». Одним словом, взял он картошку и заплакал. Вот так. После экзамена меня принял. Куда ж ему деваться? И поступил я в институт. «Эй, — говорю я, — вот вы как всех облапошили. Это для нас